Николай Иванович Лобачевский. Гений геометрии. Родился в Нижнем Новгороде 1 декабря 1792 года. Умер в Казани 24 февраля 1856. Николенька Лобачевский рано остался без отца и не хотел быть обузой для матери, воспитывающей еще двоих братьев. Он хорошо учился в Казанской гимназии, а потом поступил в университет. Однако это удалось ему со второй попытки. Удивительно, что потом Лобачевский стал самым молодым профессором Казанского университета в 24 года. Во время своего обучения Николай показывал отличные результаты по предметам, но поведение оставляло желать лучшего. Его даже хотели выгнать из-за запуска самодельной ракеты и других хулиганств. К счастью для науки всего мира, отчисления не произошло. И уже в 20 лет Лобачевский, наблюдая за кометой, написал статью «Теория эллиптического движения небесных тел». Казанский университет, один из старейших в России, открыл свои двери студентам в 1804 году. В наши дни он называется Казанский Приволжский федеральный университет. Учебное заведение имело высокий уровень по математике и физике. Николай Лобачевский преподавал в нем 40 лет, 19 из которых был ректором. В честь ученого в 2011 году был основан даже отдельный институт математики и механики. Среди великих учеников вуза были физик Евгений Завойский, выдающиеся химики Николай Зинин и Александр Бутлеров, писатель Лев Толстой, вождь СССР Владимир Ленин и другие. Научный потенциал юного Николая был замечен. Ему предложили должность преподавателя геометрии и арифметики в Казанском университете. Карьера Лобачевского устремилась ввысь. Через несколько лет он стал экстраординарным профессором тригонометрии и алгебры, а потом занял пост декана физико-математического отделения. При новом императоре Николае I попечитель университета поменялся. Освободилась должность ректора. На нее предложили энергичного Лобачевского. Казанский университет под руководством ученого преобразился. Вуз был перестроен, появились новые учебные здания и современные лаборатории, была значительно расширена библиотека и множество других позитивных моментов. Лобачевский спас университет и саму Казань от холеры. Он потребовал от губернатора оцепления города и карантина. Остановил панику. Лобачевский посвятил Казанскому университету всю свою жизнь. В детстве у Николеньки был пытливый ум. Он пытался выйти за рамки и правила, поэтому иногда хулиганил в университете. Эта черта характера помогла открыть новые горизонты в геометрии. Лобачевский потряс основы 2000-летней евклидовой геометрии. Он усомнился в аксиоме о параллельных прямых. На плоскости через точку вне проведенной прямой можно провести только одну прямую, параллельную данной. Ученый предложил рассмотреть этот постулат, но не для плоского, а для искривленного пространства. Он вывел, что через точку, не лежащую на данной прямой, проходят по крайней мере две прямые, лежащие с данной прямой в одной плоскости и не пересекающие ее. Это была революционная теория. Ее признали лишь спустя 12 лет. Новая, неевклидова, воображаемая геометрия Лобачевского стала базой для знаменитого физика Альберта Эйнштейна и помогла описать теорию искривления пространства и времени. Лобачевский был признанным гением, удостоился множества орденов и потомственного дворянства с гербом. Вот такой великий математик был мальчик Николай Лобачевский, внесший неоценимый вклад в развитие новой геометрии.